Гуру. Желание духа магнитно. Говорю «духа», имея в виду это, как противоположение скоро приходящим желаниям земным. Желание духа рано или поздно, но осуществится всегда, ибо оно идет за пределы плотного существования. Конечно, встретимся снова, чтобы вместе принести труд свой владыке. Порадуемся тому, что когда еще нет ничего, дается уверенность в будущей встрече. Готовиться к ней будем сейчас, углубляя опыт и знания, которые будут столь остро нужны при совместной работе. Не для себя нужна эта встреча, но для дела владыки. Потому и состоится она».